«Вам-то размяться», — вздыхал Виктор, — «а меня уже ноги не держат». Но все равно безропотно переодевался по гражданке и вместе со всеми отправлялся в парк. У прудов спускал Рекса с поводка и валился на ближайшую скамейку. Здесь-то и брала его в оборот Маша. Она никак не могла смириться с тем, что в параде победы не будут участвовать женщины. «Мы что, плохо воевали?» — начинала она. «В основном неплохо. В основном...» — вспыхивала Маша. — Ладно, допустим. Вытащить из-под обстрела раненого — плевое дело. — суживала она глаза. — А что ты скажешь о летчицах? — А на чьих плечах была связь? Может быть, женщин не было в танках? Были? — А кто-нибудь считал, сколько немцев сняли девчонки-снайперы? А зенитчицы? — Да, были. Везде были, — соглашался Виктор. — На фронте были, а на параде нет? — наседала Маша. — Нет, это не дело. Я этого так не оставлю. — Конечно, не дело, — соглашался Виктор. — Но я-то в чем виноват? Не я же принимал решение, кому идти по Красной площади, а кому стоять на трибунах. Рекс вон тоже воевал, однако его никто не приглашает. — И зря, — топнула ногой Маша. — Я бы пригласила всех, и прежде всего искалеченных. Посадила бы их в машины и провезла по Красной площади. Кто-кто, а они-то это заслужили. А как быть с теми, кого не посадишь в машины? Вздохнул Виктор. Сколько их? Будь моя воля, я бы имена всех павших высек на огромной гранитной стене или напечатал в толстенной книге. Так ты, значит, на правом фланге, — меняла тему разговора Маша. — И все на тебя равняются. Вся шеренга, — улыбался Виктор. — А я ем глазами затылок генерала Скворцова. Командармы идут шагов на 20 впереди. — И их гоняют вместе с вами? — Еще как гоняют. — Значит, ты будешь ближе всех к мавзолею, — допытывалась Маша. — И увидишь всех-всех-всех. — Счастливый. Потом расскажешь, ладно? Но через день судьба так круто изменила все планы Виктора, что он долго не мог прийти в себя. Сразу после утреннего построения его и еще пятерых офицеров вызвали к генералу армии Соколовскому. Все знали, что колонну Первого Белорусского фронта поведет он, а не маршал Жуков. Георгию Константиновичу поручили принимать парад. Заместитель командующего фронтом был крутоват, поэтому от вызова к нему не ждали ничего хорошего. Он придирчиво осмотрел прибывших офицеров и неожиданно растерянно улыбнулся. — Что же мне с вами делать? Все герои, все красавцы. А нужен один. Знаете, зачем? — строго спросил он. — Кому-то из вас будет оказана высочайшая честь — нести знамя победы. То самое знамя, которое было водружено над Рейхстагом. Все шестеро вытянулись во фронт. То-то! Довольный произведенным эффектом улыбнулся генерал армии. «Мы еще подумаем, кого из вас выбрать, но тренироваться будете все. Нести знамя — это вам не в шеренге топать. Знамя — это у всего мира на виду. Вы меня поняли? Кругом марш! «И гонять их до седьмого пота!» — приказал он стоящему рядом полковнику. Приказ Соколовского полковник выполнял истово. Не прошло и дня, а вся шестерка уже валилась с ног. Если бы не генерал Скворцов, объяснивший, что знаменосцы должны выглядеть браво, а не как мокрые курицы, их бы загоняли напрочь. Это была первая неожиданность в судьбе майора Громова. Но его ждала и вторая. Однажды вечером, когда Виктор ушел в дальний угол парадной площадки и, разувшись, повалился на траву, до него донесся собачий лай. Прислушался. Нет, это не грызущиеся из-за костей дворняшки. Так лают серьезные, уважающие себя собаки. Виктор приподнялся. Барабанная дробь, ритмичный шаг множества людей, какие-то команды. что за чертовщина? И сдержанный лай, и уханье барабанов доносились из-за высокого забора. Виктор заглянул в щель и обомлел. Оказывается, за забором еще одна парадная площадка. В дальнем углу тренируются кавалеристы, а совсем рядом солдаты с длинными шестами и собаками на поводках. «Да это же саперы», — догадался Виктор. «Значит, они тоже пойдут по Красной площади. И не одни, а с собаками». «Черт возьми, выходит, с собаками можно». «Значит, их шавки пойдут, а Рекс будет сидеть дома?» «Ну нет, этому не бывать». Виктор мгновенно натянул сапоги и бросился к штабной палатке. У входа столкнулся с генералом Скворцовым, извинился, но тут же схватил его за руку. «Что случилось, майор?» — удивился генерал. «Я вас не узнаю. Прошу прощения, извините, тут такое дело». Не мог перевести дух Виктор. «Разрешите обратиться?» «Да вы уже обратились?» — отвел его в сторону Скворцов. «Куда вы неслись?» «К вам. Теперь я понял, что именно к вам», — умоляюще приложил к груди руки Виктор. «Хорошо, я вас слушаю. За забором тренируются саперы», — начал Виктор, — «с собаками. Представляете, их шарики и жучки будут участвовать в параде Победы. Они пройдут по Красной площади, а мой Рекс, он столько сделал, это же такая собака, он достоин, честное слово, достоин!» Генерал Скворцов вспомнил, как вручал Виктору орден и майорские погоны, как тронула его бесхитростность и искренность этого офицера, как он устроил ему небольшой экзамен. Генерал не удержался и устроил Виктору еще один. «Вы хоть понимаете, о чем говорите?» — строго начал он. «Вы включены в группу знаменосцев. Не скрою, у вас больше всех шансов победить в этом конкурсе, и именно вы понесете Знамя Победы. Вы войдете в историю, о вас будут писать газеты, ваше имя будет на устах у всего мира». Виктор зарделся, вскинул подбородок. В глазах мелькнуло что-то похожее на значительность и горделивость. Но это продолжалось всего лишь мгновение. Виктор стряхнул нашедшую на него оторопь и убежденно сказал: «Какое это имеет значение? Я всю жизнь буду казниться, что обманул Рекса. Если говорить честно, то еще надо разобраться, кто из нас, он или я, больше достоин участвовать в параде». «Но он же немец», — напомнил генерал. «Представляете, какой будет скандал, если узнают, что в параде Победы участвовал немец?» «Да какой он немец!» — начал было Виктор, но тут же осекся, понимая, что этому аргументу противопоставить нечего. «Правда, Рекс не просто немец», — пришел на выручку генерал. «Он антифашист». «Точно, антифашист», — обрадовался Виктор. «Это такой антифашист! Он же порвал столько фашистских глоток, что...» «Ладно, сдаюсь», — поднял руки Скворцов. «Этот вопрос утрясли. Но неужели вы в самом деле ради собаки отказываетесь от чести нести Знамя Победы?» Пытливо заглянул в глаза Виктора генерал. «Рек же ничего не узнает, а если и узнает, то не поймет, чего лишился. А вот хозяин лишится многого». «Он поймет», — убежденно сказал Виктор. «Мне он, конечно, ничего не скажет, вернее, не даст знать. Но главное — поймет. Поймет, что я его обманул и даже предал. А он этого не заслуживает. Он меня не предавал. Никогда. И потом, я это делаю не ради собаки, а ради друга. Такого друга, каких и среди людей не так уж и много». Генерал Скворцов обнял Виктора и очень серьезно сказал: «Спасибо, майор. Именно это я хотел от вас услышать. Рад, что не ошибся. Я хорошо помню, как еще в 43-м сказал, что вы настоящий русский человек. Совестливость, открытость и готовность к самопожертвованию — ведь это черты исконно русского характера. Я все сделаю. Ваш друг будет участвовать в параде». Утро выдалось хмурым и дождливым. В 8 утра сводные полки 10 фронтов, полк военно-морского флота и части московского гарнизона уже стояли на Красной площади. Всюду плакаты, красные стяги, гербы союзных республик. На лобном месте бьют струи 26-метрового фонтана. Ровно в 10 с боем кремлевских курантов на Красную площадь верхом на белом коне выехал маршал Советского Союза Жуков. Что говорил он, что отвечал командующий парадом Рокоссовский, стоящие на Красной площади и прилегающих улицах не слышали, но когда состоящий из 1400 человек оркестр грянул «Славься», гимн русскому народу, написанный Глинкой, у многих поползли по спине мурашки, а кое-кто не мог скрыть слез.